Глава 5. Пробуждаем резонаторы. Мы многое делаем, базируясь на ощущениях, в том числе и поем. Поэтому нам необходимо разбираться в том, каким ощущениям стоит доверять, а каким нет. Помимо хорошего дыхания для тембрально красивого звучания, вокалисту необходимо настроить еще несколько отделов голосового аппарата, одним из которых является резонаторный отдел. Внешний слух обманчив, так как мы слышим уже отраженные звуковые волны. Для координации голоса традиционно используют резонаторные ощущения, которые не зависят от внешней акустики и остаются стабильными в любой окружающей среде. Кроме того, резонаторы помогают усилить звучание голоса, что, в свою очередь, способствует увеличению работоспособности вокалиста при меньших усилиях. Ты можешь спросить, зачем эстрадному певцу резонаторы, если есть микрофон и он выполняет большинство подобных функций. С помощью резонаторов и зная, как с ними работать, ты сможешь контролировать голос в условиях, когда другие способы контроля невозможны. Например, если на сцене отсутствуют мониторы и нет возможности использовать ушные, которые сегодня стали очень популярны. Ты, наверное, заметил, что около 10 лет многие топовые артисты выступают в наушниках. Это не простые приспособления, а специально сделанные по индивидуальному слепку уха мониторы. С их помощью артист получает наиболее адекватное представление о звуке на сцене. Если технического оснащения у артиста нет, единственное, на что ему приходится рассчитывать, — резонаторные ощущения. С помощью наблюдения за вибрациями в теле во время пения можно проанализировать то, насколько свободно ты звучишь. Благодаря резонаторам мы усиливаем звучание тонов и обертонов голоса, что помогает раскрытию тембра. Именно поэтому необходимо научиться правильно пользоваться резонаторами. Каждое тело, которое способно вибрировать, то есть давать звук, можно заставить колебаться в унисон с другим вибрирующим телом даже тогда, когда эти вибрирующие тела находятся на известном расстоянии друг от друга. На этой-то способности и основаны резонаторы. Что же такое резонаторы? Такой вопрос любила задавать мой педагог по вокалу. Ответ на него очень прост, однако не все участники мастер-классов и уроков сразу вспоминали правильное определение. Резонаторы — это полости. Главным резонатором является глотка. Именно в ней создается необходимая вибрация, которая впоследствии ощущается в затылочной и лобной частях черепа, переносице, грудной клетке и иногда в позвоночнике. Чем больше вибрация, тем свободнее звук. Чем свободнее звук, тем богаче тембр голоса. Чтобы убедиться в том, что основа резонанса — глотка, положи два пальца на нее и скажи что-нибудь в грудном, головном и фальцетном режимах смыкания связок. Ощущаешь вибрацию? Глотка — центр резонанса, а грудная клетка и другие места в теле, где ощущается вибрация, — конечные точки распространения колебаний. Различаю две группы резонаторов — верхнюю и нижнюю. Границы, разделяющие группы природных усилителей человеческого голоса, являются голосовые складки. Нижняя группа резонаторов включает в себя грудную полость, дыхательное горло и другие. Она помогает увеличить громкость и силу голоса, почти не влияя на тембр. Вторая группа, та, которая выше голосовых складок, больше влияет на тембр, нежели на громкость звука, и включает в себя гортань, глотку, рот, носоглоточную полость, околоносовые пазухи и другие. Резонаторно-вибрационные ощущения при должной настройке помогают контролировать голос. Именно на этом основаны методы многих преподавателей вокала, в том числе и методика знаменитого Сета Рикса. Он делит голоса на три вида согласно ощущениям вибрации. Первый — середина, или так называемый средний голос, характеризуется смешанными вибрационными ощущениями в области головы и груди одновременно. Второй — низ или грудной голос, при котором создается ощущение того, что точка вибрации находится во рту. Третий — верх или головной голос, вибрационно ощущается в задней части головы. Наша задача — настроить резонаторную систему так, чтобы твой голос мог долететь до самого последнего ряда большинства концертных площадок, на которых тебе, возможно, предстоит выступать. Правильно скоординированная работа резонаторной системы значительно облегчает жизнь вокалистам, актерам, юристам, учителям и другим людям, в чьей профессиональной деятельности одной из главных ролей играет речь. Резонаторы голосового аппарата способны значительно усилить голос, придать ему громкость, легкость, приятный тембр. Это энергетическая и эстетическая функция резонаторов, согласно резонансной теории. Но мало того, резонаторы способны придать голосу полетность, то есть свойство хорошо слышаться в большом зале, о чем мы уже говорили, а это поистине драгоценное свойство как для певца, так и для актера. Одной из главных функций резонаторов, наряду с мышечной поддержкой, является разгрузка гортани. Она должна заниматься своим делом, генерацией звука. Задание 15. Спой звук «хм» так, чтобы звук «х» звучал быстро, а «м» — долго. Рот должен быть закрыт таким образом, чтобы губы были сомкнуты и расслаблены, а зубы внутри рта разомкнуты примерно на ширину указательного пальца руки. Нижняя челюсть должна быть полностью расслаблена. Сначала пропой звук спокойно, так как говоришь. Затем постепенно усиливай громкость звучания. Скорее всего, ты спел звук, используя середину речевого голоса. Если это так, то вибрацию ты, должно быть, ощутишь в груди и нижней части лица. Когда ты увеличиваешь громкость голоса, ощущение вибрации в теле усиливается и распространяется. Проследи, куда распространяется вибрация. Потрогай лицо, другие части головы. Где ты чувствуешь ее? Чем больше таких мест, тем лучше. Задание 16. На основе предыдущего упражнения спой звук «хм» по всему диапазону голоса сверху вниз и обратно и проанализируй свои ощущения. Как и куда распространяется вибрация? Задание 17. Теперь к звуку «хм» добавь звук «а», чтобы получилось «хма», и проследи за тем, чтобы нижняя челюсть оставалась расслабленной и в открытом состоянии. Увеличивай длительность звучания звука «а» и уменьшай «хм». Проделай то же самое со всеми остальными гласными. Звук «у» будет почти закрытым. Это нормально. Задание 18. Теперь проговори любую фразу, увеличивая громкость за счет резонаторов. Делай все то же самое, что в предыдущих упражнениях, только с фразой. Например, скажи поговорку «мама мыла раму». Задание 19. Теперь крикни «хей», базируясь на ощущениях. Если ты все сделал правильно, то звук получится легкий и летящий, и у тебя не возникнет дискомфорта. Также твой голос будет значительно громче, чем до настройки резонаторов. Вывод. Резонаторы — крайне нужный инструмент для эстрадного вокалиста, несмотря на изобретение микрофона. Они помогают достичь легкости звука, а также добавляют выносливости. Резонанса много не бывает. Я несколько раз ловила ощущение вибрации даже в позвоночнике. Вот так распространилась резонансная волна, представляешь? Хорошее резонирование звука говорит о его свободе, раскрывает красоту тембра.